Глава 11. Ощущала я себя Иванушкой, совсем не царевичем. Вместо заветного клубочка путь мне указывал куст. Дорога заняла целых 4 дня. Однако Искин время не терял, составлял карту местности и разбивал на квадраты для будущих исследований. Днем я рассматривала окружающую природу, делала для себя заметки. Мы даже мимо озера с песчаным пляжем пролетели. Надо же! Я тут полгода уже живу, а не додумалась устроить себе обзорный тур. Хотя ни о чем не жалею. Моя кропотливая работа того стоит. Будь моя воля, я бы на Мур переселилась окончательно. В идеале эту планету можно использовать, но только в качестве экотуризма и спа. Денег это будет стоить много, но оно реально будет приносить пользу. Планета нуждается в защите от посягательств. Если не принять меры, то подпольные лаборатории растащат растения на молекулы, а это уже катастрофа. Мои размышления иногда прерывал куст, делясь образами разных мест. Тут были каньоны, скалы, реки, песчаные отмели и даже дикие джунгли. Я поняла, что многие из этих картинок принадлежат другим растениям. Но честно, такие перспективы люблю Мур. Когда 4-й день близился к концу, мой куст радостно задрожал, демонстрируя, что мы почти на месте. А я первым делом заметила гигантский желтый цветок с таким же гигантским зеленым стеблем, что переливался в ручах закатного местного светила. Также на стебле находилось что-то похожее на металл. Картина, которая предстала, была нерадостная, мягко говоря. Цветок обвивал труп. Выдуманное назад не вдумаешь, а увиденное не развидишь. Это явно труп мужчины. Но так как он полностью облачен в легкий скафандр или защиту, то сказать сложно. Единственное, что было открыто, это левая кисть руки. Она была серая, кожа порядком иссохшая, словно пергамент. Лица тоже видно не было. Я не судмедэксперт, поэтому не могу сказать ничего, кроме констатации факта. Мертвый человек. И то факт, что это человек, я могу судить по человеческой кисти, на которой 5 пальцев. Все. Труп. Мертвяк. Жмурик. И что дальше? Я тащила сюда 4 дня, чтобы просто полюбоваться на труп? Фу, соберись, Иришка! Так что там в фильмах показывали в детстве по телевизору? Пункт 1. Вызвать полицию. Пропускаем. Пункт 2. Найти удостоверяющие документы. О, это мы можем. Цветок заботливо отодвинулся. Погоди, красавчик, с тобой позже познакомимся. А я смогла смотреть картину целиком. Лицо было повреждено. То ли ожог, то ли лазером его прижарили хорошенько, но следов крови не было. Ни на одежде, ни на волосах. Волосы, кстати, темные, короткие. Рост около 1,80 м. Нашла карман. Там обнаружился чип от базы. Какая же я молодец, что сменила настройки безопасности. Фиг по чипу туда попадешь, только биометрия. Дальше нашлись очки для чтения, судя по всему, так как были узкими и лежали в круглом длинном контейнере. Похоже, я когда-то видела на профессоре Мишурине. В те времена он преподавал у нас на кафедре, но к сотрудничеству после 3-го курса он отправился курировать полевую практику, а мы получили другого преподавателя. Далее профессор отправился на Мур. Ну вот и сказочке конец. Как-то не верилось мне, что вот эта мумия серого цвета и есть наш профессор. Из всех доступных средств на данный момент я могу взять образец ДНК. Наверное, волосы подойдут. Но не руку же мне отрезать. И вообще, труп целиком мне нет смысла тащить. Где его хранить буду? А тут я могу его бросить? Пришлось также закрыть голову защитным шлемом, выставить биомаячок и думать, как быть дальше. Бросить могу, лежал же он до этого. Дилемма. Солнце село. Либо улететь сейчас, либо ночевать, чтобы по светлу разбираться с цветком. Есть у меня ощущение, что наш красавец – этакий санитар природы. Он осушил тело, переработал все, до чего дотянулся, и еще эти вставки металлические покоя не дают. И второй вопрос. Где мне ночевать? Рядом с трупом? Улететь подальше? Искин нуждается в подзарядке. Доска выдюжит. Ей и днем хватает энергии от солнца. Ночью куст будет защищать. Куст проникся важностью момента. Пока я организовывала палатку на доске, рядом появились еще 3 похожих шпиона. Важно, трясли зеленью, давая понять, что готовы к охране периметра. «Ох, какие вы молодцы! Несите службу исправно, зелененькие мои, а завтра я вас всех подробнее рассмотрю». Кусты разделили между собой периметр, действуя слаженно и четко. В разведку бы таких. Мои эмоции были считаны, а в ответ – любопытство. И одна эмоция – важность. Кажется, мой агент сейчас расскажет этим кустам о перспективах и тонкостях работы по защите базы от врагов. Уснула я не сразу, перебирая варианты, почему здесь оказался труп профессора. И он ли это? И если это он, то почему его убили? Из-за какого-то открытия? Но ведь он и не фиксировал особо ничего. Даже странно на самом деле, что, проведя на этой планете почти год, он не занес в журнал никаких открытий, даже атлас не начал составлять. Вопросы в моей голове множились, а ответов как не было, так и нет. Придется попросить папу принять образцы ДНК для подтверждения личности и группы экспертов. А это все время. Может, не менее месяца пройти, прежде чем я узнаю, кто тут у нас совсем и бесповоротно мертвый на полянке. Утро наступило быстро. Солнечные лучи просветили мой будуар. Пришлось открыть глаза и готовить себе завтрак. Кусты выглядели довольными. Еще бы! Цель всей жизни шпиона – миссия. Как бы не вернуться на базу уже с 4 кустами. Хотя достойная охрана, надо признать. Искин в дневном свете еще раз провел всестороннюю съемку тела. А я стала разбираться с цветком. Первичный анализ выдал, что цветок может поглощать любую жидкость. То есть, если поселить такого представителя на болоте, то велик шанс того, что он его осушит. Часть корней, бутона, а также стебля и металлический пласт тщательно были упакованы и загружены в контейнер. Подумала немного и решила, что хочу не только исследовать, но и вырастить такой экземпляр. Отходы жизнедеятельности могут быть утилизированы биологическим путем. В будущем можно поэкспериментировать, но, как всегда, сначала нужно все тщательно изучить. Я снова паковала вещи, чтобы вернуться на базу. Мои зеленые шпионы уже выстроились в ряд. Я даже бровь приподняла в офигении, а они, как ни в чем не бывало, стали проситься на ручки, все одновременно. Небольшой ступор я разрешила быстро. В этот раз мой куст располагался сзади, ведь путь Искин зафиксировал. Остальные 3 куста плотно облепили моего гордого шпиона, сцепляя листья и корни. Мда, когда еще такое увидишь? Растения для меня как дети, не могла отказать им в такой малости. Путь до базы был насыщенный по образам и эмоциям. Они были одиноки, имея возможности, но не имея самореализации. А теперь им открылся новый мир. И ведь нет в их строении намека на мозг. Хотя знавала я людей, у которых мозг был, жаль, они им не пользовались. А в голову только ели.